Глава 29. Калистратов Ярослав Борисович, известный под именем Борец, лидер первой и самой крупной ОПГ Москвы, считал пунктуальность синонимом серьезного делового подхода. Если вторая сторона даже в мелочах умудрялась проявить неаккуратность, о чем вообще с ней можно было говорить? Поэтому задержку начала совещания на 15 минут он расценил весьма критически. Если бы встреча происходила с представителем его круга, Ярослав уже поднялся бы и покинул помещение. Однако, во-первых, он лично был заинтересован в том, чтобы встреча состоялась, и, во-вторых, противоположной стороной выступали люди весьма высокие. Они имели право ценить свое время гораздо дороже чужого. Загородный дом, куда его пригласили, располагался в самом престижном районе Подмосковья, в окружении густых хвойных лесов. Трехэтажное здание построили с вниманием к деталям, явно получив карт-бланш на любые траты. Поэтому здесь имелись как вертолетная площадка, так и хорошо укрепленная территория. Борец не удивился бы, узнай он, что где-то под землей спрятан и ждет своего часа стационарный зенитный ракетный комплекс. Во всяком случае, его бронированный «Мерседес» загнали на подземную парковку, где внимательный к мелочам Ярослав углядел накрытый брезентом БМП. «Еще вина», — любезно предложил хозяин дома, качнув бутылкой, чье содержимое стоило больше, чем чья-то зарплата за год. «Не откажусь», — обозначил улыбку Борец. Напротив него стоял седовласый поджарый мужчина, чья вежливая улыбка не могла скрыть пронизывающего холода его глаз. Словно там сидел не человеческий мозг, а бесстрастная машина. Впрочем, тому по долгу службы полагалось иметь холодную голову и горячее сердце. Правда, в том самом расхожем выражении упоминались и чистые руки, и вот здесь, по мнению Ярослава, произошла неувязочка. «Скоро начнем», — добавил владелец особняка. «Наши заграничные партнеры чуть припозднились. Самолет завернули на второй круг. Сами понимаете». «Лев Павлович, плесни мне, что ли?» — подал голос высокий, как Каланча Анисимов, первый заместитель министра юстиции. Всего в просторной комнате для переговоров собралась почти дюжина человек. Почти все они фигурировали в нашумевшем признании Ахмеда. Но имелось здесь и несколько человек, которые сумели избежать публичного внимания. Просто потому, что Руслан не знал о них. Наконец хлопнули двери, и в зал вошли еще 5 человек. Первый, довольно полный господин, шествовал в белой, типично арабской робе, название которой Ярослав так и не узнал за свою долгую жизнь. Второй оказался молодым смуглым парнем в деловом костюме. Третий носил дорогие дизайнерские джинсы и рубашку поло, а черты лица выдавали британскую породу. Не самые ровные зубы, бледная кожа и волосы, в коричневом оттенке которых проскакивала рыжина. Четвертый оказался чернокожим крепким мужчиной с аккуратным афро, причем Борец узнал по его повадкам коллегу по ремеслу. Тот явно также стартовал с криминальных низов. Последним, пятым задержавшимся гостем стал крошечный лысый азиат в слишком обтягивающем пиджаке. «Итак, все в сборе», — взял слово Лев Павлович, переходя на английский. Борец при звуках чужого языка напрягся. Он неплохо успел нахвататься за последние годы, потребовалось для развития бизнеса, даже учил намеренно с преподавателем, однако предпочел бы слышать родную речь. «Прошу прощения», — мягко перебил его азиат, склонив голову. «Вы проверили, что в комнате нет прослушивающих устройств?» «Трижды за сегодня», — ответил хозяин. «Если хотите перестраховаться, пожалуйста». Он сделал приглашающий жест в сторону гостя. Азиат снова поклонился и негромко хлопнул в ладоши. В комнату вошли 4 охранника, каждый с каким-то электронным устройством. Быстро и тщательно они просканировали каждый угол зала и вскоре закрыли за собой дверь. «Начнем с хороших новостей», — продолжил мужчина с льдистыми глазами. «Печально известный господин Ахмедулин вчера вечером повесился в своей камере». Его слова встретили оживленным шепотом. В своей предсмертной записке Руслан признался, что не может жить, зная, что оболгал столько невинных людей, что совесть давит на него, и сфабрикованные доказательства следует считать попыткой отомстить тем, кому он искренне завидовал и кого винил в своих неудачах. «Не уверен, что это кого-то убедит», — заметил депутат Мирошниченко. «Как минимум это посеет смуту в складной информационной картине, транслируемой телевизионными каналами. Вместе с тем новостные сайты опубликуют ряд журналистских расследований, где выяснится, что дела в компаниях Ахмедулина в последние месяцы шли из рук вон плохо. Именно поэтому он занялся криминальной деятельностью. Компания стояла на пороге банкротства, и это подтвердится бухгалтерской отчетностью. Вследствие чего покойный обращался с просьбой о займе в ваш банк». Лев Павлович кивнул возрастному мужчине в углу стола. «И вы ему отказали?» «Конечно, отказал», — легко согласился тот. «У него же финансовые показатели были ни к черту. Ни один аудит не прошел бы». «Все так». После чего аналогичный запрос Руслан адресовал своим деловым партнерам. Хозяин по очереди обвел взглядом зарубежных гостей и остановился под конец на Ярославе. «Вы также не смогли удовлетворить его прошение. Отсюда идут его обида и желание разрушить ваши жизни. Плюс измена жены, плюс тяжелая наркотическая зависимость сына, источником которой сам Ахмедулин и является». Лев говорил ровным голосом, словно перечислял общеизвестные, давно утвержденные факты. «Кто-то должен сесть», — вклинился Анисимов. «Кто-то обязательно сядет». Глаза хозяина сверкнули. «Иначе и быть не может. Слишком резонансное дело вышло. Что касается следствия, я беру этот вопрос на себя. Теперь перейдем к плохим новостям. Все еще неизвестно, как покойного заставили говорить. Уверен, вы, как и я, думали, что прекрасно его знаете, верно?» Ярослав механически кивнул. Руслан никогда не был идейным поборником морали. «Однако каким-то образом Ахмеду развязали язык, да так, что он сдал все и всех. На данный момент проверяются разные версии, от шантажа до физического воздействия рядом препаратов». «Постой, Лев». Мягко перебил его Дорофеев, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. «Ты сказал только «как»? А что насчет «кто»? Это, по мне, гораздо важнее. У кого нашлось столько пороху, чтобы играть против всех нас?» «Кто?» — улыбнулся хозяин. «Это вопрос решенный. Мои люди допросили охрану Ахмедулина, а также живой груз, который не удалось отправить господину Рахимову». «И мой дядя все еще крайне недоволен», — холодно бросил смуглокожий парень. «В ходе беседы прозвучала одна фамилия», — проигнорировал его организатор встречи. «Не то Стального, не то Старного. Показания расходятся. Девушка, которая ждала отправки вместе с остальными. Именно ее, судя по всему, разыскивал тот человек в броне. Более того, мне доложили, что его арестовали совсем недавно, но дальше след теряется. Им занималась другая структура», — пояснил хозяин в ответ на вопросительные взгляды. «Погоди», — уточнил Анисимов. «Ты думаешь, тот чокнутый каким-то образом смог заставить Ахмеда говорить?» «Именно так». «Вам удалось найти эту девушку?» — впервые подал голос джентльмен с Британских островов. «Пока нет», — сухо отозвался Лев. «Но я прикладываю для этого все усилия. Я найду ее, и тогда мы узнаем, кем является наш загадочный поборник справедливости». Земля стремительно приближалась, и я вбил пальцы в каменную кладку стены. они пробороздили ее поверхность, оставляя после себя углубление и слегка тормозя мое падение. Если на лицах полицейских я увидел шок и дезориентацию, то упакованные в защитное снаряжение бойцы ТЭК были собраны и готовы. Правда, противогазы они не натянули. Напрасно. Второй рукой я выхватил из кармана барабанный гранатомет и, особо не целясь, открыл огонь по машинам. Гранаты, светошумовые и слезоточивые, с одинаковым стуком загромыхали по брусчатке и мигающим сиреной машинам. Пространство перед зданием погрузилось в хаос. В последний момент я оттолкнулся от поверхности стены ногой, бросая себя параллельно земле, прямо навстречу застывшим фигурам оцепления. Многие задыхались от дыма, пытаясь убраться из зоны поражения, но некоторые торопливо вскидывали оружие. Первые пули застучали о мою броню, а потом я одним прыжком перемахнул ближайший седан. На пути вырос БТР с желтым трехбуквенным логотипом, а возле него целая россыпь кашляющих людей. Какой-то шустрик выскочил из кузова БТРа, успев нацепить противогаз. Автоматический дробовик в его руках рявкнул огнем, а мой нагрудник боднула мощная ружейная пуля в окружении картечи. «Аккуратнее, придурок, рикошет!» И сдернул с него противогаз одним хлестким движением. Взятый след еще в полете высветил капли странной синей крови на брусчатке. Без заклинания в царившем хаосе я, вероятно, их бы упустил. Они уходили цепочкой в переплетение тесных улиц. Именно туда я и рванул, разгоняясь с каждым шагом, потому что каждая упущенная секунда повышала шансы того ублюдка сбежать. Все органы чувств выкручены до предела. Грязный отпечаток здоровенного ботинка в собачьем дерьме. Синяя, растертая капля на углу здания. Он схватился за него, резко повернув направо. Запах пороха. Гулко и мерно стучало сердце. Дыхание ровное. Полнейший фокус на задаче. Я должен найти его, и я его найду. Закрытая пекарня промелькнула по левую сторону от меня. Стеклянная витрина забрызгана грязью. Какой-то курьер на мопеде или стремительный беглец, наступивший в лужу. Снова синие капли на красном почтовом ящике. И сквозь трехэтажный дом на другой его стороне я засек знакомую фигуру. Противник, невидимый в обычном спектре зрения, чуть прихрамывая, мчался по узкой улице. Времени искать обходной путь не осталось. Сцепив зубы, я вынес с собой жилую дверь и влетел в подъезд. Выхватил лазарь и распахал дальнюю стену, чтобы через миг протаранить ее в каменном крошеве и пыли. Обернувшись на шум, беглец перехватил автомат и выпустил по мне очередь. Я даже щит не стал доставать, пронесся сквозь свинцовое облако и силой метнул бастион в спину врагу. Тот пинком перенаправил диск прочь, отчего адамантовый снаряд вонзился в бок старого «Пежо». Оглушительно и как-то обиженно завыла сигнализация. Улица раздалась, выпуская нас на широкий проспект, плавно переходящий в высокий белоснежный мост. Прыткий ублюдок пытался оторваться, но я догонял. На ходу вновь выстрелил по нему из снайперской винтовки и промазал. Зато заставил беглеца нервничать и отбиваться. Даже фосфорная граната, брошенная под ноги, не смогла меня остановить. Липкое пламя охватило вновь призванный щит, нагрело адамант, но проплавить не смогло. Мы вырвались на мост. По правую руку мчались редкие машины. Сзади орали постепенно приближающиеся полицейские сирены, а где-то под нами раздавались металлический стук и гудение. Здесь, сократив расстояние, я хорошо смог рассмотреть его спину, а именно точку, куда я попал из снайперской винтовки. Пуля, которая в теории должна была пробить его корпус насквозь, смяла плиты брони. Смяла, но не вошла внутрь, лишь пустила синюю кровь, изредка капающую из раны. У него явно не адамант, но защита все равно чрезмерно крепкая. Потому что та винтовка пробила бы нахер бетонную стену. Оппонент понял, что здесь, на прямой, ему не удастся оторваться от меня. Поэтому, резко свернув, он в одну секунду добрался до перил моста и прыгнул. Еще два удара сердца, и я последовал за ним.